Глава 15. Однако в силу того, что правильных выводов из сказанного тренером я не сделал, а я их реально не сделал, в моей так успешно начавшейся московской жизни наступил сложный период. Причем во всем, такой подставы от Вселенной я не ожидал, поэтому не сразу даже понял, что реально появилась серьезная проблема. С первого дня, как оказался в общежитии интерната, как вообще попал в Москву, дела шли удивительно гладко. Неожиданно, но тем не менее так. Я-то ехал в уверенности, что придется толкаться локтями, грызть зубами и вся подобная фигня. А вышло наоборот. Наверное, это был минус, потому что я расслабился. Дружба с пацанами, которые оказались вполне нормальными и свойскими, достойное место в команде, которое появилось благодаря одобрению со стороны тренера, видевшего, насколько я готов выкладываться, даже учеба с поголовной любовью учителей, которые фанатели от того, что кому-то нужен не только хоккей, но и нормальный мозг тоже. Это все как-то в одночасье рухнуло. Вернее, я упорно думал, что оно рухнуло, само собой, просто так. Даже на полном серьезе возникала мысль, не сглазил ли меня кто-то, например, Ленка. Она по-прежнему игнорировала любые намеки с моей стороны, при встрече делала вид, будто незнакомы. Ну, то есть каждый день, потому что мы виделись в школе во время уроков. Более того, их общение со Спиридоновым продвигалось вперед семимильными шагами. Каждый раз, когда он заваливал к нам в комнату и с придыханием рассказывал, как эта новенькая на него запала, я чувствовал огромное желание взять что потяжелее и разбить Толику о башку. Но и предъявить ничего не предъявишь в данном случае. Ленка общалась с ним сама. Меня она игнорила сама. Наша большая и чистая любовь была перечеркнута ею. И что я могу сказать Толику? Отвали, девчонка моя, так она меня на мужском половом органе видала и показывала это наглядно. Бегать за ней я тоже не собирался. Что за бред? За мной вины нет никакой. А то, что Ленка себе сочинила какую-то фигню, так я при чем? Однако, если я отворачивался, и девчонка думала, будто не вижу ее, тут же пялилась мне в спину злым взглядом. Мне кажется, она искренне поверила, что я ее предал. Вот и мелькнула грешным делом мысль. Может, Ленка меня своим негативом мочит? Типа, ненавидит так искренне, что все полетело к чертовой матери. Конечно, на 100% в такое не верил, имею в виду с глаз и прочая хренотень, все же не ребенок, но, блин, не мог понять, почему все и везде стало плохо. А стало плохо реально все и везде. Хотя на самом деле было предельно ясно, где искать причину. И выключи кое-кто мозг, можно было бы избежать тех событий, которые последовали. Просто я отказывался смотреть в нужную сторону. Мое нежелание поступиться собственными амбициями ради общего блага и единого итога стабильно начало приводить к тому, что тренер уже откровенно обвинял меня в индивидуальной игре. Я упорно продолжал передерживать шайбу. Так во вкус входил, что делиться не хотел. Стремился доказать, я могу быть лучше, чем другие, способен стать лидером. Я делал все, как считал нужным. Естественно, тренер ругал меня за самоуправство, даже за твердолобость, с которой я продолжал стоять на своем. Доходило до того, что Степан Аркадьевич останавливал тренировку из-за меня. «Белов, что ты творишь? Почему у нас опять та же самая проблема? Почему я опять, как попугай, повторяю тебе одно и то же? Ты издеваешься или что? Или принципиально игнорируешь меня?» Я делал виноватый вид, слушал, кивал, он давал свисток, но я продолжал по-своему. Поняв, что крики и ругань на меня не действуют, Степан Аркадьевич попробовал изменить тактику. Попытался изжить этот совершенно неуместный индивидуализм осторожно, не лишая при этом индивидуальности. Он проводил воспитательные беседы, в которых тактично говорил, что хорошо уметь в конкретном эпизоде принять шайбу и обыграть одного-двух соперников. Но этим нельзя злоупотреблять. Сам же себе облегчишь жизнь, если не будешь всегда возить шайбу, а научишься использовать партнеров. Один в поле не воин, а команда — это сила. Отдал, получил, отдал, получил. Игра должна быть комбинационной. Не знаю, честно говоря, почему он так долго со мной возился. Я бы на его месте послал нахрен после третьего разговора. Наверное, видел, что задатки есть, и они очень неплохие. Понимал, из Славика действительно должен получиться отличный спортсмен. Для этого было все – и физуха, и опыт, и упрямая воля к победе. Мозгов только не было. Подозреваю, слишком легкое и быстрое вхождение в новую жизнь на самом деле конкретно вскружило мне голову. Я поверил в то, что самый лучший и незаменимый. Как говорил один умный человек, незаменимых у нас нет. Тем более, когда ты часть механизма, когда от тебя зависят остальные игроки команды, а мы все зависели друг от друга, в этом специфика командной игры. Но только гораздо позже я понял, что в тот момент думал жопой, а не головой. Я чувствовал какой-то шик в том, чтобы совершить красивый проход, сделать умопомрачительный финт и положить, а не заковырять шайбу в ворота. Прикольное ощущение собственной значимости. В конце концов, на одной из тренировок Степан Аркадьевич не выдержал. Так понимаю, лопнуло терпение. Он выгнал меня со льда. Реально, просто выкинул с тренировки. «Иди отсюда, раз ты такой самостоятельный», — выдал Степан Аркадьевич после моего очередного закидона. Я офигел, когда услышал эту фразу. Думал, шутит, реально. Но нет, лицо тренера выглядело совершенно серьезным. Более того, он сказал достаточно обидные для меня слова и отвернулся, будто Славика Белова вообще нет рядом, будто Славик Белов вообще не существует. Пацаны молча проводили меня взглядами. Конечно, я не ушел совсем, это было бы вообще из ряда вон. Думаю, на следующий день поструячил бы в сторону Воронежа со своими вещичками, потому что развернуться и демонстративно удалиться — это значит показать, насколько мне пофигу на тренера, на команду и вообще на все. До такого я не додумался, хотя, конечно, внутри все кипело и бурлило. Ушел на скамейку, наблюдал оттуда тренировку до самого конца. Потом в общаге парни, конечно, вставили мне по самое «не балуйся». «Ты дебил?» Спиридонов горячился больше всех, хотя и Серега не отставал. Но я не мог им объяснить, в чем проблема. Мне упорно казалось, что могу больше, а тренер не дает развернуться. Дебил, короче. Я дебил. И тут до кучи добавилась новая хрень, что, говорится, пришла беда, откуда не ждали. Просто если раньше я был полностью в себе уверен, а точнее в том, что умел брат, то первый случай, когда меня выгнали с тренировки, когда я до самого конца сидел на скамейке, пытаясь поймать взгляд тренера, а он ни разу не оглянулся, в башке что-то сдвинул, перемкнуло. Наверное, будь в этой башке настоящий Славик, такого бы не произошло. Скорее всего, он сделал бы все, как требуется, вытащив из слов Степана Аркадьевича только необходимое, а я начал загоняться. Потому что пострадало мое эго, мое раздутое до небывалых размеров эго. Я вообще чего-то совсем забыл, чью жизнь живу, чьим телом пользуюсь. А главное, к какой цели иду. Искренне стал воспринимать происходящее, будто это моя настоящая жизнь. А так-то уж не мне бы выгребываться. Все, что я теперь умел, было создано в первую очередь упорным трудом брата. Мне-то особо гордиться нечем, я получил все готовое. Так вот, проблема. Славик всегда отлично управлялся с коньками. Он будто с ними родился, будто прямо из роддома его вынесли, поставили на коньки, и он покатился. Не знаю, тоже, наверное, определенный талант, но теперь я вдруг начал заморачиваться, все ли делаю правильно, и это стало очень большой ошибкой. Для хоккеиста отличное катание на коньках означает больше, чем простая способность быстро перемещаться из одного места поля в другое. Здесь даже неумение правильно кататься играет решающую роль. У того же конькобежца, к примеру, поставь его рядом с хоккеистом, это получится лучше. Но фишка в том, что если ты отлично катаешься на коньках, это вовсе не значит, что ты можешь стать крутым хоккеистом. Для того, чтобы хорошо играть в хоккей, нужно, находясь на льду, почти полностью отвлекаться от техники катания. Вот в чем парадокс всей ситуации. Нельзя оценивать свои движения, правильно ли ты ставишь лезвие, с достаточной ли силой сделан толчок, верно ли ты выбрал угол наклона вперед. Хоккеист должен уметь кататься на коньках так естественно и с такой легкостью, чтобы не думать о том, как отрывать коньки от льда и как их ставить на лед. Мысль хоккеиста должна быть сосредоточена на клюшке и шайбе, на выборе позиции и развитии атаки. Все. Это самое главное и самое важное. Сначала нужно научиться правильно бегать на коньках, а потом уж начинать играть в хоккей. Ясное дело, правильные навыки свободного катания нельзя отрабатывать без учета положения туловища и качества шага, но это все происходит в начале пути, в первые годы тренировок, а никак не после хреновой тучи лет, которые Славик провел на льду. Нет, совершенствовать технику не вопрос, на здоровье, а я вдруг стал каждый раз испытывать беспокойство. Вдруг делаю что-то не так, именно в катании. Почему Толик сделал этот поворот гораздо быстрее, чем я? Может, мне просто нужно чуть более сосредоточиться, в том числе на том, как делать все правильно? В общем, происходил лютый трэш, но изменить это я не мог. Просто какой-то клин зашел, ей-богу. «Не опускай голову, Белов, да твою ж мать! Ты что делаешь, я не пойму, ищешь на льду свою совесть, Белов!» Когда впервые эта фраза прозвучала от Степана Аркадьевича, даже не понял, что предназначалась она мне. Просто уж с катанием вообще не было проблем. Никогда. У Славика, естественно. А тут, получается, хочу как лучше, а меня снова ругают. «Белов, я не имею в виду, что нужно кататься, выпрямившись почти до вертикального положения. Ты не столб и не перпендикуляр, но, ё-моё, катающиеся во время бега должны видеть, куда они движутся. А ты что видишь? Лёд под ногами? Что ты там рассматриваешь? У хоккеиста должен быть такой мозг, который способен одновременно контролировать несколько событий. Не два, а больше. Называй это хоккейным инстинктом, если хочешь, или чувством игры. Но без этого никуда». Тренер вздохнул и провел ладонью по лицу. Парни уже привычно затихли. Это была пятая или шестая тренировка по счету с момента той игры, когда впервые я получил выговор. И каждый раз гвоздем программы становился Славик Белов. Мне кажется, уже никто не представлял себе, чтоб моя фамилия не звучала. «Белов, это, слов нет, если честно. Хоккеист должен быть способен быстро и непринужденно передвигаться на коньках. Ты ведь знаешь это. Это истина на уровне малышей, новичков. Он должен чувствовать шайбу на клюшке. Он должен следить за готовым вступить с ним в единоборство игроком противника. Он должен оценивать приближающегося к нему противника. Суммарная скорость движения игрока немаленькая, правда? У тебя нет возможности присмотреться, остановиться самому, прикинуть или попросить остановиться его. Пусть приблизительно, но скорость близка к 60 км в час, и ты должен успеть считать всю информацию. Соперника, с положения товарищей, ситуации в своей зоне и в зоне соперника. Должен знать, где находятся партнеры противника. Где находятся твои партнеры, чтобы иметь возможность отпасовать им шайбу. Отпасовать! А еще хоккеисту нужно думать о броске по воротам, который он надеется сделать через пару секунд. И все это одновременно. А теперь представь, что во время матча ты пялишься в лед. Ты ни хрена же не увидишь, кроме этого льда. Ни хрена! В общем, так. Степан Аркадьевич замолчал. Несколько минут висела напряженная тишина. Затем тренер продолжил. «Я не знаю, что за моча, уж прости за выражение, ударила тебе в голову, но выяснять это больше не буду. Ближайшая игра. Посмотрю, что там». И если ничего не изменится, ты сам знаешь, что тебя ждет.